Глава 47. Андрей обнимает меня за плечи и нежно гладит по голове. Специально разворачивает так, чтобы на Фирсова не смотрела. Интересно, куда я попала? В голову? Грудную клетку? Какая к черту разница, если я убила? Неважно как. В глазах туман. Я ничего не вижу и не слышу. Только чувствую себя необычно. Не так, как всегда, словно я не в своем теле. Другая Нина с другими жизненными ценностями и ориентирами. И мой мир, в котором я до этого жила, словно разделился надвое. Я остро ощущаю, что как раньше уже не будет. Это слишком грязно, чтобы после такого отмыться. Разве я могла подумать о том, что когда-нибудь лишу жизни человека, неважно какого? Хорошего или плохого. Я убила человека. И с этой мыслью мне придется плыть до конца. «Пойдем в машину», — шепчет Андрей. «Сможешь идти?» Я молчу и медленно перебираю пальцами жесткие волосы мужа. Они перепачканы кровью, потому что ему здорово попало железной трубой по голове. Сердце словно в тиски зажимает при этом. Невыносимо больно, будто ударили меня, а не его. Смогу. Он крепко держит меня за руку и ведет назад. Почти у ворот стоит тот самый внедорожник, на котором мы сюда приехали. И Николай, который смотрит ошарашенно то на меня, то на Андрея. Если бы он пошел за нами, все изначально пошло бы не так. Но разве есть какой-то смысл перебирать другие варианты? Муратов укладывает меня на заднее сиденье автомобиля и захлопывает дверцу. Долго о чем-то разговаривает с Николаем, но я его не слышу и даже слов разобрать не могу. Лишь закрываю свинцовые веки и проваливаюсь в дремоту. А потом мы начинаем ехать. Сил хватает только на то, чтобы открыть глаза и проверить, на месте ли Андрей. На месте. Он сидит на переднем сиденье и хмуро смотрит на дорогу. Убедившись в том, что он со мной, я опять засыпаю. Сон мучительный, тяжелый и мерзкий. Хочется открыть глаза и проснуться, только бы не видеть его. Но у меня получается сделать это только тогда, когда Андрей подхватывает мое тело на руки и заносит в дом. Здесь тепло, пахнет детским молоком и присыпкой. В деревянной кроватке сладко спит наш малыш. Андрей ненадолго оставляет меня в спальне и выходит в коридор, чтобы найти няню. Илюшка — мой ангел небесный. Во сне периодически хмурит бровки и причмокивает губками. Поэтому я улыбаюсь, несмотря на, казалось бы, атрофированные эмоции. Ради него и мужа я готова на все. «Тебе нужно в душ», — произносит Андрей, появившись в спальне. «Тебе тоже». Он согласно кивает и помогает подняться. В ванной комнате мы поочередно друг друга раздеваем. Андрей тянет вниз молнию на комбинезоне и осторожно снимает его с меня, а я расстегиваю пуговицы на белоснежной рубашке и бросаю ее в сторону, потому что она перепачкана кровью. Муратов настраивает воду и забирается в душевую вместе со мной. «Нам тесно». «Но так хорошо вместе!» «Я его убила!» Вскидываю на Андрея свой взгляд, наполненный слезами. Перед ним я хрупкая, сломанная, испуганная. «Ты защищалась, Нина!» Отвечает он строго. «Запомни мои слова! Ты защищалась!» Я коротко киваю и отвожу взгляд, выдавливая на мочалку гель для душа. Мы поочередно намыливаем друг другу тела, пытаясь хотя бы немного отмыться от воспоминаний сегодняшнего вечера. У Андрея отстраненный взгляд, а у меня потерянный. Как мы будем дальше? И сможем ли? Муратов укутывает меня в полотенце, словно маленькую. Несет в спальню. Опускает на кровать и ложится рядом. Он гладит мои волосы, целует затылок, шею. Трогает спину и бедра, пытаясь расслабить. «Трахни меня!» Прошу его тихо. «Пожалуйста, трахни меня, Андрей!» Я хочу забыться и раствориться в его объятиях, чтобы ненадолго отключить голову. Он входит в меня резким толчком, ласкает клитор, плавно двигается. Я прикрываю глаза и с наслаждением купаюсь в его запахе, желании, прикосновениях и с упоением слушаю тяжелое дыхание над виском. Внизу живота при этом ярко пульсируют, соски твердеют и сладко ноют. А тело дрожит не от холода, а от предвкушения скорой разрядки. «Сильнее! Прошу, сильнее!» Андрей не щадит, толкается глубже, до самого упора. Болезненно сдавливает бедра, целует плечи и шепчет слова прощения. «Мне жаль, что он чувствует себя виноватым, потому что я сама, без подсказки, без пинка. Я сама все сделала!» И не должна об этом жалеть, иначе потеряла бы мужа навсегда. Нахлынувшая волна оргазма сбивает меня с ног, заставляет захлебнуться и затмевает разум. Она стирает скованность, тревогу и волнение. Жаль только, что ненадолго. Я тут же засыпаю в объятиях Андрея. Он держит меня крепко-крепко и отпускает от себя лишь тогда, когда светает. Я знаю, что резко сорваться и улететь в другую страну он не может, даже несмотря на болезнь, поэтому терпеливо жду и не задаю лишних вопросов. Возвращается он поздно, обнимает меня во сне и ни на секунду не отпускает, а затем опять уезжает на рассвете. Я волнуюсь, как там его голова, не болит ли? Не увеличилась ли опухоль после такого удара? Время идет. А нервы почти на пределе. Проходит две бесконечные недели, за которые я мысленно схожу с ума. Меня накрывают панические атаки. Повсюду мерещатся враги, полиция и даже Фирсов. Андрей вытирает мои слезы ночами и шепчет, что это обязательно пройдет. Он сделает все, чтобы я забыла. Спустя 17 дней Андрей сообщает, что мы улетаем на лечение в Германию, и я выдыхаю. Все закончилось. Все, наконец-то, закончилось.